Событие 20. Пожилой и очень важный генерал, муж Натальи Сергеевны, вызвал поручика на дуэль. И поручик его сильно ранил, за что разжалован был в солдаты и послан на Кавказ. Писемский А.Ф. Мещане, 1877. Праздник урожая или праздник окончания великой охоты на саблезубых косуль из-за очередного потомка Мурзы татарского Шихматова получился скомканный. Кстати, этот Шахматов на татарина тоже не походил. Усики были рыжими, а волосы из-под шапки хвостатой торчали совершенно русые. И разрез глаз был вполне европеоидный. Сашка прикинул по дороге. Это они на 9-й день после смерти поспешают. И, судя по запыленным мундирам, с самой Москвы несутся, чтобы успеть. Великим знатоком жизни лейб-гвардии Кох не был, но считал, что вся она в Питере возле трона ошивается. Опять же, что-то такое в мозгу было. Вроде как во время восстания декабристов конногвардейцы не приняли участия, хоть и были в Петербурге. Хотел их Николай вывести на Сенатскую повоевать, да раздумал. Выходит, и в Москве матушке есть немного гвардейцев. Из Санкт-Петербурга точно не успеть. Плюс письмо туда от странного товарища по фамилии Селиванович. Интересно, а зачем этот Боров написал в письме, что Сашка выстрелил раньше сигнала? Он ведь был секундантом, и все пришли к мнению, что все было сделано по правилам. Хотел поссорить князя Балаховского с наследником? Зачем это ему? Ничего плохого ему Сашка не делал и видел всего второй раз в жизни. Как оказалось чуть позже, новой дуэли Кох опасался зря. Никто из этой молодежной банды к нему в Балаховское не пожаловал ни на следующий день, ни даже через 3 дня. Виктор Германович за эти 3 дня полностью удостоверился, что поговорка, что ожидание смерти хуже самой смерти, придумана умными людьми. Ни на саблях, ни на шпагах он биться не умеет. Пришлось опять подключать ветеранов. Ну и из них те еще мастера сабельного боя. Показали ему парочку приемов, и на этом познания закончились. 3 дня Сашка эти приемы и отрабатывал, но хоть привык к весу и возможностям отцовской наградной шпаги. А тут, на 4-й день после встречи на дороге в Балаховское, пожаловал тот самый молодой из военных и в странном мундире. Оказалось, что это младший сын Шахматова, который сейчас отдан в шляхетский корпус в Москве. Приехал, представился Александром Ивановичем, сказал, что генерал Соболевский заверил их в правильности проведения дуэли и ускакал. Ни здрасте, ни до свидания. Даже с коня не слез. Так и сидел в седле, ожидая, пока Сашка из терема подойдет. Виктор Германович обрадовался. Совершенно не улыбалось ему погибнуть от укола шпаги куда-нибудь в печень. А если кишки пропорют? Не, ненужное впечатление. Как оказалось чуть позже, радовался он совершенно зря. Ничего пока не закончилось. Более того, все неприятности только начинаются. Сашка дней через 10 или даже больше чуть прошло, может и 2 недели уже пробежало, пошел в лес с пацанами за земляникой. Ягоды было завались, народ собирал для варенья будущего, а он в туесок сначала, а после горстями в рот. Лепота и вкуснота. Ни одна другая ягода с земляникой не сравнится. Сидит он на корточках на опушке небольшой полянки, ест вкуснятину. А тут несется к нему, как паровоз, Машка и руками машет. Игра, наверное, такая, взлетит или нет? Не, не взлетит. Уж больно массивная. «Там полицейские. Ох, приехали. Ох, спрашивают, князь где? Злые, весь дом осмотрели. Искали. Ох». «Зачем не говорили?» Виктор Германович вздохнул не хуже тургеневской Машки. «Обыскивать княжеский дом так просто в этом времени полиция не будет». Надо понимать, это отголоски дуэли. Все же кто-то донес на него. «Нет, требуют срочно найти князя. Спрашивают, где может быть. Ух!» Машка вытерла рукавом пот со лба. «Что делать-то, Александр Сергеевич?» «Скажите, что я, наверное, в Басково отправился. Про ягоды не говорили?» Сашка почесал репу. Что делать, не решил пока, но ехать в кандалах в Сибирь или в солдатской форме на Кавказ под чеченские пули не хотелось. В любом деле главное не паниковать и не спешить. Возможно, и само рассосется. Фух, побежала я тогда. Если что, пришлю Аньку или Тоську. За ягодами тоже отправлю. А вы, Александр Сергеевич, тут пока побудьте. Гренадер-девица опять вытерла пот и понеслась назад к усадьбе. На этот раз как паровоз груженный, помедленнее. Идти подсматривать за полицейскими смысла не было. Терем так расположен, что из леса его толком не видно, только самый верх. Там лещины застят и яблони с грушами потом. Да и не увидеть без приборов ничего с такого расстояния. Обещала Машка прислать связную, значит, пришлет. Она кремень девка. Часа через два Тоська прибежала. Это младшая дочь кухарки Аксиньи. «Вашество, Мария Петровна велела передать, что полицейские дядьки разделились, двое туточки остались, а двое на конях наших поехали в Басково. Спрашивает Мария Петровна, чего делать?» Тоська руки в боки уперла, Машку пародируя, и, перейдя на контральта, спросила. «Чего делать, Александр Сергеевич?» «Скажи, Машка, Марии Петровне, чтобы через пару часиков Аньку пешком отправила в Басково, но перед отправлением сказала шепотом «озеро» и пусть еды соберет. А ты иди за Анькой чуть позади и все время назад посматривай, не идет ли кто за вами. Как Анна в лес свернет, так ты домой беги, поняла?» «Ясненько, Александр Сергеевич, побегла я?» «Давай». Сашка решил сразу в руки полиции не сдаваться. Посмотреть из избушки у озера, как дела разворачиваться будут. Поговорка «раньше сядешь, раньше выйдешь» как-то не вдохновляла. Вот ни разу не вдохновляла.